Глава шестая. Праздник. Получить титул лучшего игрока турнира – не самое важное. 1985. Жан-Пьер Папен из Валансьен является лучшим бомбардиром и приносит Франции награду. 1991. В клубе Кан Зинедин Зидан доходит до финала, в котором французы проигрывают англичанам. Алан Ширер, звезда Саутгемптона, забивает 7 голов за 4 игры. 1992. Руй Кошта из Бенфики показывает отличную игру и становится лучшим бомбардиром и игроком турнира. 1997. Тьерри Анри, лучший бомбардир и игрок клуба Монако, помогает стране завоевать чемпионский титул. 1998. Хуан Роман Рикельме из аргентинской Бока Хуниорс становится лучшим игроком турнира. Европейские клубы шокированы. Международный фестиваль будущих чемпионов в Тулоне и департаменте ВАР «Фестиваль Интернационале Спортс де Тулон эт ду ВАР» или «Турнир будущих чемпионов в Тулоне» начал свою историю в 1967 году как турнир молодежных команд в возрасте до 20 лет. С 1974 года в турнире принимают участие исключительно сборные. FIFA чемпионат не считает официальным, но именно там себя проявляют игроки, которые годы спустя становятся мировыми звездами. 31-й турнир, проходивший с 10 по 21 июня 2003 года, не стал исключением. Несмотря на прогнозы, лучшим игроком турнира был признан Хавьер Маскерано, парень, который вскоре станет звездой Барселоны и аргентинской сборной, в то время играл за Ривер Плейт и помог Аргентине завоевать третье место в турнире. Через два года он перейдет в бразильский Коринтианс, а затем поднимется до премьер-лиги в клубе Вест Хэм и позже переберется в Ливерпуль. Роналду, которого вместе с итальянцем Пагано и аргентинцем Ривасом прочили в лучшие игроки, утешался тем, что он был самым юным финалистом. «Получить титул лучшего игрока турнира было не самым важным», заявляет скромный Криштиану. «Важнее было вывести команду на вершину. И мы это сделали. Мы получили главный приз». После побед в 1992 и 2001 годах Португалия получила кубок в третий раз. Они обыграли Италию со счетом 3-1 и показывали отличную игру на протяжении всего турнира. Номер 28 из Спортинга учится анализировать свои поступки. «Я сделал то, для чего пришел сюда. Думаю, в трех встречах я сыграл хорошо, но в двух других я был немного уставшим», признается он. «Это неудивительно, учитывая, сколько игр нужно отыграть за такой короткий промежуток времени». В каждой из команд национальной сборной КР-7 всегда играл с более старшими товарищами. Ему было 14, когда он играл за команду в возрасте до 15. А когда он присоединился к команде до 17, ему было 16. Ему было всего 18 в Тулоне, команде до 20, где он заявил о себе в первой же игре против Англии 11 июня в Ниме. Португальский тренер пообещал атакующую игру и сдержал свое слово. Он ставит Данни в дыру, Роналду и Лоуренса крайними нападающими, а гигант Уго Алмейда должен прорывать защиту соперников. Спустя 10 минут португальцы берут все в свои руки, и, несмотря на то, что победные 3 гола они забивают только во второй половине матча, показывают блестящую игру. Криштиану забивает решающий 3-й гол и производит впечатление не только на руководство национальной сборной, но и на многочисленных тренеров, которые приезжают в Тулон в поисках пополнения для своих команд. Хуан Мартинес Виласека из Барселоны – один из таких разведчиков. После того, как он увидел Роналду в деле, он заявил: «Он чрезвычайно интересный игрок. Он обладает уникальными характеристиками, которые делают его многообещающим игроком. Если он продолжит уделять внимание своей карьере, Однажды он будет играть за один из крупных европейских клубов. Очень скоро он станет одним из лучших игроков Португалии, я в этом не сомневаюсь». Молодой футболист стал известен многим из мира футбола. Не только Виласека высоко о нем отзывался. Его игру отметили некоторые европейские клубы. Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси, Ювентус, Парма, Атлетико Мадрид, Барса и Валенсия проявили интерес к мальчишке с Мадейры. Охотник за талантами Арсен Венгер прислал Криштиану и его матери личное приглашение в Лондон, чтобы поговорить о его будущем, посетить клуб и познакомить Роналду с Тьерри Анри, которым он восхищается. Разговор продолжился и по возвращении в Лиссабон. Но Венгер хотел, чтобы Роналду оставался там еще год перед переходом в Премьер-лигу. У Интера та же задумка. Они были готовы заплатить за трансфер, но считали, что пока парень должен оставаться и тренироваться в Лиссабоне. Тренер Интера Луис Суарес, обладатель золотой бутсы 1960 года и бывший полузащитник Интера и Барсы, получил звонок от друга, который сообщил ему об очень талантливом игроке из юношеской академии Спортинга. Он видел Роналду несколько раз до того, как тот дебютировал в основном составе, и был убежден, что нужно поговорить с семьей и как можно скорее подписать контракт. Согласно инсайдерской информации, Валенсия в тот момент уже предложила 500 миллионов песет, и Роналду тогда же вел переговоры с Атлетико Мадрид, которые, если верить испанской прессе, также вступили в гонку за молодым спортсменом. Даже тренер Ливерпуля Жерар Улье, выслушав рассказы своих скаутов о чуде с Мадейры, полетел во Францию, чтобы увидеть феноменального игрока в деле. Когда он увидел игру Роналду, сомнений не осталось. Тренер был уверен, что это один из самых многообещающих молодых игроков Европы. Он хотел привести его в Энфилд. В прессе ходили слухи о предложении Ливерпулем игрока из суммы в 7,5 миллионов евро в обмен на Роналду. Трансфер должен был быть завершен за несколько дней. Агент Криштиану Жорже Мендеш встретился с представителями Ливерпуля, и лиссабонский клуб готовился к отправке своего номера 28 на родину Битлз. Криштиану говорил, что он восхищается английским футболом. Хотя это не его стиль, он предпочитает испанскую игру. «Ливерпуль – один из лучших клубов Англии. Это мечта любого игрока», – признавал он. С другой стороны, у него не было причин покидать Спортинг так поспешно. Пресса хотела знать, как чувствует себя 18-летний игрок, которым заинтересовались все скауты в Тулоне и многие европейские клубы, жаждущие получить его в ряды своих игроков. «Я не ощущаю давления», — отвечает он. «Я взволнован и счастлив из-за того, что большие клубы меня заметили. Это придает мне сил на продолжение улучшения результатов. Я еще не вел ни с кем переговоров, и никто не делал официальных предложений Спортингу. Я знаю, что в прессе об этом много говорят, но прямо сейчас моей главной задачей является помощь команде в выходе в финал. Вот на чем я должен сосредоточиться». И он сосредотачивается. Он показал еще одно блестящее выступление на фланге против Аргентины, которую все считали фаворитом. Португалия одержала победу над командой Маскерана со счетом 3-0. Затем они встретились с Японией во Фрежусе, но их ждал неприятный сюрприз. Решив, что самый сложный матч остался позади, игроки Руя Касадора расслабились и потерпели неожиданное поражение 1-0. Гол забивает Моджи. «Мы играли не так, как в двух других матчах», — комментирует Роналду, убежденный, что результат команды зависит от него. «Мы были не на высоте. Мы переоценили свои силы и упустили массу возможностей. Сегодня нам нужно победить Турцию, если мы хотим дойти до финала». Голы Нуну Вивейруша и Дани гарантировали им места в финале турнира. «Мак Виктори, модель Мазератти, против Спагетти». гласит заголовок в португальской газете «Рекорд» 21 июня, в день финала. Тренер решил, что снять напряжение предыдущей игры поможет поход в ресторан быстрого обслуживания и пара бигмаков. Игроки умоляли его об этом, да к тому же это был отличный способ расслабиться и избежать скучной и однообразной еды в отеле. Так, вечером перед матчем с итальянцами они отправились в Макдональдс и терпеливо стояли в очереди за бургерами. Это был матч не для слабонервных. Все 90 минут были яркими и напряженными, и болезненными 90 минутами для португальцев. На 25-й минуте на поле осталось 10 игроков после удаления Уго Алмейды, и итальянцы завладели игрой. К перерыву счет все еще не открыт. Бова удаляют с поля за фол на Педро Рибейро. К началу второго тайма становится ясно, что итальянцы лучше восстановились. После их последней игры с Польшей прошло 24 часа. Итальянцы контролируют игру, и на 67-й минуте Франческо Руопола контратакует и выводит команду в лидеры. После этого Португалии сложно восстановиться, и кажется, что игра завершена. Но все меняется. За 10 минут до финального свистка тренер делает две замены, которые повернут ход игры. Жоан Пайва выходит на поле и тут же забивает гол. 5 минут спустя Дани отбирает мяч у противника и выводит свою команду в лидеры. Пайва доводит счет до 3-1 в добавленное время и начинается неистовство. На фотографиях в газетах Роналду запечатлен со светлой курчавой челкой, без футболки и худой. Сегодняшнюю мышечную массу ему только предстоит набрать. Он светится счастьем. В левой руке он держит голубую футболку, победный трофей. Это была сложная игра против очень сильной команды, которая создавала нам много проблем, говорит Криштиану. Мы знали еще до матча, что у итальянцев сильная команда. Мы играли хорошо и показали блестящие выступления во время всего турнира. Португальская пресса расхваливает молодежную команду и прочит им будущее Фигу и Руи Кошты. По возвращении в Лиссабон команду встречают как героев. Болельщики взрываются аплодисментами в аэропорте Портела. Роналду с командой не вернулся. Он остался во Франции с матерью и одной из сестер, чтобы отдохнуть. Они провели несколько дней на юге и затем отправились в Париж. Это заслуженный отдых перед началом предсезонных соревнований Спортинга. 6 августа, после товарищеского матча с Манчестер Юнайтед, его жизнь неожиданно изменится.